Вот теперь Соня проснулась. Рядом с ней мирно сопел муж. Она снова засмотрелась. Она могла бы смотреть на него часами. Только плотное расписание самодержца не предполагало таких длительных просмотров. Да и у нее самой свободных минут почти не выдается, то одно, то другое. И все-таки хорошо, что он выбрал ее сам. Было бы очень неприятно узнать, что единственная причина, по которой выбор пал на нее, непроходимая глупость и отсутствие такта. А еще было обидно за девчонок, за Анечку, Катьку и даже за Лиску. Еще она долго лежала, перебирая события этого странного сна. Значит, Изабелла не очень-то и хотела выходить замуж за принца. С этой точки зрения ее фиктивная кончина выглядела весьма логично. А вот триумфальное возвращение и требование все-таки сыграть свадьбу — не очень. И вообще вся эта история становится еще более запутанной. Вдруг на ум пришли слова Анечки. Невеста принца умерла вроде как по-настоящему, и ни один маг не смог определить, что она все еще жива. Соня похолодела. А вдруг мерзкий Авикон убил собственную дочь, и теперь вместо Изабеллы по комнатам дворца гуляет зомби? Да нет, чушь какая-то. Хотя с него станется. Соня еще долго лежала без сна, и к тому времени, как солнце заглянуло в окно ее опочивальни, пришло простое, хоть и не слишком безопасное решение. Пора бы уже перестать прятаться от соперницы и встретиться с ней лицом к лицу, поговорить как взрослые люди и выяснить все. Изабелла, как ни странно, ничуть не удивилась этому визиту. «Решила поговорить? Ну, заходи», — улыбнулась она. А вот Соня была удивлена. Прежде всего тем, в каком виде встретила ее Изабелла. Она была в шортах и майке. Джинсовые шортики и майка в обтяжку вместо всех этих тяжеленных слоев ткани — вот чему действительно можно было позавидовать. А еще в комнате витал едва уловимый аромат духов от Нина Риччи. Соня была собралась удивиться от всей души, но потом вспомнила. Папаша Изабеллы, Авикон, имеет связь с ее миром. И вообще, если даже дымку удалось сюда перенести, и невест запросто воруют, то что какие-то там духи? Хозяйка комнаты с интересом смотрела на гостью. Особой ненависти Соня в ее глазах не видела. Впрочем, и особой радости от лицезрения теперь уже родственницы тоже. «Пришла скандалить и требовать, чтобы я твоего мужа в покое оставила?» Соня вздохнула. «Она бы, может, и потребовала, но, похоже, в случае с Изабеллой это лучший способ сделать так, чтобы она никогда не оставляла его в покое, даже если он ей ни капельки не нужен. Не пойму, зачем тебе мой муж? У тебя свой есть, тоже принц». «Флор, что ли?» — усмехнулась Изабелла. «Тот еще муж. Впрочем, у нас с ним много общего. И ему, и мне больше нравятся брюнеты». Соня опешила от такого признания. Вроде бы в круг доверенных лиц Изабеллы она не входит, а это не те вещи, которые рассказывают, кому попало. И ты так запросто обсуждаешь это с посторонними? Да какая же ты посторонняя? Все, теперь одна семья. Соня сжала зубы. Очень хотелось сказать что-то вроде... «Именно поэтому ты вместо своей спальни в спальню к Люксену ходишь». Но она сдержалась. Ссориться сейчас совсем не стоило. Я вот что хотела с тобой обсудить. Ты не хотела замуж ни за Флора, ни за Люксена. У тебя вообще были другие планы. А Викон подделал предсказания. Обманом заставил Люксена на тебе жениться. Потом ты вдруг умерла. А потом вдруг воскресла. Расскажи мне ту часть, которую я не знаю. Изабелла посмотрела на нее долгим, пронизывающим взглядом. «До той части, что ты знаешь, достаточно, чтобы из этой комнаты больше не выйти. Надеюсь, ты не додумалась кому-то еще об этом рассказать?» «Не додумалась. А может, и зря. Если Изабелла поймет, что она единственная, кто знает ее тайну, из этой комнаты можно и правда не выйти. В конце концов, Соня даже и не представляет, на что способна эта красавица». И, не дождавшись ответа, Изабелла кивнула на диванчик, видимо, приглашая присесть. Сама же достала из шкафчика кубки, какой-то красный напиток в бутыли и щедро плеснула. «Утро же», — попыталась робко возразить Соня, — «и вообще пей молодое вино, почти что сок. Здесь такая история, что без 100 граммов не разберешься». Соня вздохнула и пригубила из кубка. «Редкостная дура», — покачала головой Изабелла. «Хоть бы камень достала, вдруг я тебя отравить собираюсь». Соня махнула рукой. «Надоело. Лиску вон и с камнем отравили. А всю дорогу дрожать и бояться, это же с ума можно сойти». «Ну, спрашивай. Я готова к чистосердечному признанию». Это было подозрительно. «С чего бы вдруг? Мы ведь не подруги, даже наоборот». «С Катериной вашей вы тоже не подруги, однако ей ты помогла. Может, и мне чем пригодишься?» «Как ты умерла? Где ты была все то время, пока тебя мертвой считали?» «А сама не догадалась?» «Если ни один маг меня в этом мире найти не мог, ясно же, что я была в другом». «В нашем?» Соня не могла поверить ушам. Впрочем, могла, но на всякий случай уточнила. «Нет же обратного перехода, связь односторонняя». «Это для дурачков вроде Толика и новоиспеченных принцесс. Для них так и лучше. Зачем мучить людей надеждами, да заставлять принимать решения? То ли сегодня в свою тьму-таракань отправиться, то ли принцессой остаться, да в замке жить. Выбор — штука сложная, лучше без него». «Да-да, твой папенька именно так и считал, поэтому и решил тебя без выбора оставить». Изабелла помрачнела. «А ты не ерничай, а то не буду рассказывать. Я за принца замуж не хотела. Он отличный парень, мы с детства дружим, но замуж — это же такая тоска, все эти... великосветские морды, поклоны до приема, уж не знаю, чем вашим девицам королевская жизнь в замке так по сердцу, а как по мне, ничего скучнее нет в мире. То ли дело у вас. Переход я 2 года назад нашла. Отец не знал, а я на часик-другой сбегала. Вот эта жизнь, я понимаю. 1 000 000 возможностей. Хочешь — путешествуй, хочешь — образование получай, хочешь — карьеру делай, хочешь — ничего не делай и в клубах туси. А одежда? Не то что эти жуткие тряпки. Вот тут Соня была с ней полностью согласна. С одеждой в этом мире явно не доработали. Только мой папочка умеет уговаривать. И пунктик у него, чтобы хоть не сам... но внуки точно королевских кровей, да при власти. Какая ему от этого польза, я до сих пор понять не могу. В общем, когда о свадьбе объявили, я решила, что пора делать ноги. Собрала украшения подороже, да и сбежала. Алексен знал? Не то чтобы знал, но догадывался. Я попрощаться зашла. Счастья там пожелать, жену хорошую. Но во всей этой дворцовой кунсткамере он единственный нормальный человек. Ну, Кларина еще ничего, хоть и со своими тараканами. Такая симпатия к ее мужу Соне не понравилась. Но говорить что-то на эту тему она не стала. В конце концов, не ссориться же она пришла. «Это жизнь, я тебе скажу. Сегодня ты слушаешь лекции по минералогии в Сорбонне, завтра пьешь кофе в парижском кафе, послезавтра снимаешься для рекламы пафосного магазина. Я путешествовала, веселилась, отдыхала. Я не сомневалась, что папаша поспешит объявить меня мертвой. А вот на что я не рассчитывала, так это на то, что он меня там найдет». Она горько вздохнула. «А потом, представь, идешь ты с пляжа, в одном полотенце, солнышко светит, мулаты вокруг, в номере тебя, может, любовь всей жизни ждет. А тут раз, и под ногами воронка!» На красивом лице Изабеллы уже не было надменной и ледяной маски. Напротив, оно исказилось от боли. «Что? Правда, любовь всей жизни?» Изабелла подняла непонимающий взгляд, словно только заметила, что она тут не одна. Встала со стула, подошла к кровати, покопалась в подушках и достала мобильный телефон. Соня ахнула. Так неожиданно было видеть здесь предмет из своего мира. Несколько касаний, и Изабелла показала фотографию. Сама принцесса в тонком платье на бретельках. Сзади ее обнимает носатый мужчина арабской внешности. Он смотрит на нее, как на самую большую драгоценность. А на лице у красавицы столько счастья, что и не может быть на простой фотографии. Совсем другой человек. «Ну как он тебе?» Вот этого вопроса она точно не ожидала. Кто бы мог подумать, они с Изабеллой сидят и сплетничают, как старые подружки. «Если честно, не в моем вкусе», — дипломатично ответила Соня, — «но вы очень красивая пара». Вот это правда. Все влюбленные очень красивы. Изабелла вздохнула и отпила из кубка. «Ни черта не пара! Он вообще думает, что я его бросила. Пошла искупаться и не вернулась. Между прочим, тоже принц». «Серьезно?» — спросила Соня. «Ну или как их там? Шейх вроде». Она снова стала мрачнее тучи. «А если опять сбежать?» «Я бы уже сбежала, да этот гад переход закодировал. Теперь сквозь него только он сам ходить может. Провел, значит, работу над ошибками». Соне почему-то сразу вспомнился юный Кай. А что? Талантливый маг. И учитель у него хороший. А хороших учителей ученики часто превосходят в результатах. Но прежде чем, очертя голову, броситься помогать новой подружке, стоило уточнить некоторые моменты, очень важные. «Я же сама слышала, как ты к принцу обратно в жены просилась». «Слышала, конечно. На то и был расчет. Мы, правда, надеялись, что кто-то из служанок мимо пройдет, ты в наши планы не входила. Но пришлось брать, что есть. Соня, дорогая, секретные разговоры при открытых дверях здесь не ведутся. Они ведутся в закрытых комнатах, да под тремя магическими колпаками, как у нас сейчас. А потом ты из его комнаты выходила, а он тебе сережки подавал. Ты еще заявила, приятно с вами иметь дело. А сам он тебе об этом что сказал?» Почему-то в глазах Изабеллы заплясали хитрые черти. И Соне это совсем не понравилось. «Ничего не сказал», — буркнула она. «Просто отказался объяснять. Изабелла расхохоталась. А Соня напряженно ждала ответа, потому что от него зависело слишком многое. «Совета?» — он у меня спрашивал. «С какой стороны к тебе подобраться? И как там в вашем мире за девушками ухаживают?» «А Сережка?» «А это и был мой совет. Вместо того, чтобы тебя добиваться, заставить поревновать. Софья, ты не обижайся, но ходишь ты очень громко!» Изабелла улыбалась, а Соня даже не знала, чего хочется больше. То ли стукнуть интриганку, опустевшим кубком по голове, то ли расцеловать в обе щеки. Теперь понятно, почему принц отказался рассказывать, зачем они встречались. Она бы тоже такое не рассказала. «А где этот переход расположен?» «Могу навигатор в карете поставить, если очень уж хочется посмотреть. Но одной туда лучше не соваться. Думаю, папаша подстраховался и защиту выставил». Соня уже собиралась уходить, но тут обернулась на пороге и задала вопрос, который задать было нужно, просто необходимо, да как-то язык не поворачивался. «То есть ты утверждаешь, что у вас с Люксеном ничего не было?» Соня посмотрела ей прямо в глаза и прочла ответ еще до того, как Изабелла заговорила. «Я такого не утверждала. Ну, послушай, мы росли вместе. Переходный возраст, гормоны. Обстановка располагает совместные прогулки, лючки, цветочки, вольные нравы при дворе, опять же. В общем, это было давно и несерьезно». Соня почувствовала, что глаза наполняются слезами, а сердце — свинцовой тяжестью, и никакие разумные доводы, вроде того, что это действительно было давно, и они с принцем даже не были знакомы, и, возможно, что это было тогда, когда и сама она состояла в отношениях, не работали. «И ты всерьез считаешь, что после этого я буду тебе помогать?» «Конечно», — улыбнулась Изабелла. «Тебе же будет спокойнее, если я исчезну из этого мира навсегда». А Соня решила, что если и будет когда-нибудь брать уроки дворцовых интриг, то только у нее.